Здравствуйте, в студии Артем Нечаевский. В этом выпуске сайт российских компаний подверглись хакерской атаке с южнокорейских серверов. Андрей Воробьев пригласил талантливую молодежь России на учебу в регионе.